Глава 10. Сюрприз из сюрпризов. Сварог стоял у высокого фальшборта корвета, перекрывавшего вход в бухту. Сама бухта, десятков полтора югеров, идеально подходила бы для военно-морской базы, если бы не узкий выход из нее, шириной не более сотни уардов. Чересчур много понадобилось бы рабочих и пороха, чтобы его расширять. Тут повсюду скалистые берега, прочный камень на всю немаленькую глубину. К тому же имелись и более подходящие места, не требовавшие таких затрат. А вот в качестве плавучей тюрьмы она как нельзя более годилась. Потому Оклар и загнал сюда Жангаду. Все 17 плотов торчали посередине бухты, как горсть горошинок на огромном блюде. Мачты все до одной срублены под самый корень, паруса конфискованы, отобраны и большинство весел. На каждом плоту осталась лишь парочка, чтобы могла хоть как-то маневрировать, не сталкиваясь. Впрочем, они все на якорях. «Как они себя ведут?» — спросил Сварог, не оборачиваясь. Гарн-капитан, командир корвета, на вытяжку стоявший за его плечом, четко отрапортовал ни одного случая паники или попытки пробиться в океан. «Они же не дураки, государь. Некоторые представления о пушках имеют. Ну, а по берегу мы не стали расставлять часовых. Куда они денутся? Им же на сушу ступить, как нож острый». «Действительно, куда они денутся?» — проворчал Сварог, опуская подзорную трубу. — Оружие конфисковали? — Настоящее. Ножи для разделки рыбы и все такое прочее оставили, они же здесь рыбу ловят. — Ну что же, — сказал Сварог. — Приказ простой. Выход в море накрепко заблокировать бонами и сетями. Кроме вашего корвета поставьте в проливе еще парочку шлюпов. Этого вполне хватит. Шлюпки на воду. Заскрипели тали, три баркаса начали спускаться, пока не коснулись воды, подняв ореол брызг. Моряки проворно вывалили за борт адмиральский трап, его деревянные ступеньки глухо простучали по борту. Сварог стал спускаться первым в баркас, за кормой которого уже реял королевский вымпел. Он, освоившись с морскими порядками, шагал лицом вперед, придерживаясь за канаты. Трое медиков в длинных мантиях сословия чаши и ланцета спускались далеко не так ловко, спиной вперед. Так что моряки на борту наверняка посмеивались в кулак. Друг друга они не знали, а потому и понятия не имели, что среди троицы замешался доктор, прихваченный Сварогом сверху. В остальные баркасы проворно спускались, да что там, слетали, едва касаясь ногами ступенек, моряки под командой парочки офицеров. «Вон тот плот», — сказал Сварог рулевому. Молодой лейтенант, командир баркаса, у любого военно-морского суденышка, пусть самого крохотного, непременно должен иметься командир, громко отдал команду, и весла ударили по воде. Плота достигли быстро. В плетеном из прутьев борту уже распахнута калитка, и возле нее прогуливается моряк с мушкетом на плече, бдительно грозно поглядывая на кучку морских бродяг, оттесненных к противоположному борту. Кое-какие физиономии оказались Сварогу смутно памятные. И уж ни за что он не забыл старосту Жангады, стоявшего, как обычно, в первом ряду, но с видом невеселым и, конечно, без оружия на поясе. Именно к нему Сварог и направился. Остановившись в двух шагах, тяжело усмехнулся и сказал: «Помнится мне, староста, кто-то не так уж и давно говорил, что утопленники не возвращаются». Староста старательно пытался сохранить на лице, если не гордость, то невозмутимость, сказал бесстрастно: «Мало ли на свете морского волшебства». «Да какое там волшебство?» — сказал Сварог. «Некоторые умеют дышать под водой, вот и все». «А можно ли осведомиться, как ваше настоящее имечко?» «Никаких секретов», — сказал Сварог. «Король, Сварог, Барк и прочее-прочее. Доводилось слышать?» «Доводилось», — ответил староста. «Сразу повесите или мучить будете? Характер у вас, говорят, не голубиный». «Ну, что же вы так уныло, староста?» — усмехнулся Сварог. «Вы же, насколько помню, меня не мучили. В жертву приносили, это было, что уж там. Вот, кстати, это у всех Жангад такой обычай, или вы единственные?» «Только мы», — сказал староста, словно бы даже с некоторой гордостью. «Только мы, хранители места и обряда». Он не врал. Сварог сказал с некоторым облегчением: «Вот и прекрасно. Не придется за остальными гоняться. Видите ли, староста, мне категорически не по нраву, что по морям плавают люди, приносящие человеческие жертвоприношения, причем, подозреваю, достаточно регулярно». «Мы не ваши подданные, государь», — сказал староста. «И никогда вашими подданными не были». «А какая разница?» — пожал плечами Сварог. «Если уж на земле это преследуется, то и на воде должно, безусловно, подлежать». Он покосился на знакомую хижину. «Пусть выйдет Латоя. Живо!» Староста, повернув голову, громко позвал, и из хижины появилась Латоя, почти не изменившаяся, светловолосая и синеглазая, в коротком платье из рыбьей кожи, разве что чуточку располневшая после родов, но это ей шло. На Сварога она смотрела с большим страхом, чем староста, и обеими руками прижимала к груди невеликий сверток из той же рыбьей кожи. Подойдя к ней вплотную, Сварог тихо спросил: «Мой?» Она кивнула и не врала. «Кто?» «Сын», — ответила она тихонько. Сварог протянул руки: «Дай-ка посмотреть, дура, не съем ведь». После заметных колебаний она все же отняла сверток от груди. Держа его неуклюже, ввиду отсутствия всякого опыта, Сварог откинул уголок одеяльца, присмотрелся. Почему-то он не испытывал ровным счетом никаких чувств. Даже не знал, какие именно чувства полагается сейчас испытывать. Смотрел на крохотное личико с закрытыми глазами и сопящим курносым носиком, пытаясь пробудить в себе что-то, а что и сам не знал, как-то не пробуждалось. Просто крохотное курносое личико, почмокивавшее губами. Возможно, все дело в обстоятельствах зачатия и появления на свет той крохи. Не самые веселые впечатления с ним связаны. И сказать, что Сварог его ждал, никак нельзя. Возможно, когда ждешь. Все бывает совершенно иначе, но откуда ему взять такой опыт? В голове у него вновь и вновь звучал голос лесной девы: «Берегись своей крови». Очень многие, и старуха Грельфи, которой Сварог безоговорочно доверял, считали, что подобные предсказания, сделанные человеку, касались его собственных детей, не обязательно всех, кого-то одного. И что прикажете делать, если это правда? Сделать пару шагов, чтобы оказаться над водой и разжать руки? Навечно определить в какую-нибудь уединенную башню? Ну, во-первых, нет никаких доказательств, что эта кроха и есть Гримелькар. Нельзя же убивать всех подряд своих отпрысков, получится вовсе уж гнусно. Во-вторых, он помнил кое-какие сказки. Немало королей, султанов и падишахов, оказавшись в его положении, именно что либо поручали убить опасного наследника, либо навечно заточить в башню. Но как-то так получалось, что убийцы своей работы не выполняли, а башню наследник в конце концов ухитрялся покинуть. Одним словом, от судьбы не уйдешь, да и времени впереди достаточно. К тому же эта кроха — тот самый Лар, которого просто полагается усыновить с урезанным гербом, и, коли уж Сварогу стало о нем известно... — Сколько ему? — спросил он все так же таращившуюся с опаской Латою. — 4 месяца, — отозвалась она тихо. — Уже ползать пытается. Сварог думал... Конечно, под строгий присмотр врачей, в том числе и своего, кто знает, какая тут у них антисанитария на плоту и какой процент детской смертности, потом надо будет забрать, интересно, когда они перестают кормить грудью, ну а дальше по заведенному порядку. Можно взять с ним и мать, а можно и не брать, тут уж целиком и полностью на усмотрение благородного Лара, так в кодексах и написано. Вернув сверток, малыш за это время так и не проснулся, Сварог взял старосту за меховую оторочку одежды, отвел подальше и сказал негромко, веско: «Слушай внимательно. Повторять не буду. Тебя никто не тронет. Никого из вас. Но и отпускать вас в океан я не собираюсь. Из-за вашей милой привычки приносить людей в жертву и...» Он покосился на застывшую и хижину Латою. «Быть вам здесь долго — это не суша, так что не помрете. При матери и ребенке будут неотлучно находиться мои врачи и охрана. Все понял?» «И не строй ты такой похоронной физиономии. Ничего бы и не случилось, не будь у вас милого обычая приносить людей в жертву. Если будут какие-то детали, обговорим потом. А, собственно, тебе достаточно обратиться к начальнику охраны», — он усмехнулся. «Похож я на зверя, староста? Или на злопамятного сатрапа?» «Еще неизвестно, что хуже», — тихо, едва слышно произнес староста. «Люди будут тосковать». «А уж как тосковали те, кого вы связанными сбрасывали в воду?» — жестко усмехнулся Сварог. «Это что же, моя дочь — мать настоящего Лара?» «Вот именно», — сказал Сварог. «Может, потому ты еще и жив, а все остальные не отправились прямиком на какую-нибудь каторгу». «Это ничем не лучше каторги», — староста показал рукой вокруг. «Сам виноват», — сказал Сварог, глядя ему в глаза. «Ребенка беречь, как зеницу ока. Потом, может быть, и придумаем, как с вами поступить, чтобы от тоски не перемерли». Собственно говоря, он уже знал, как поступить. Когда ребенка заберут, всю эту шайку, коли уж они не могут без моря, можно отпустить назад в океан, настрого предупредив, что за первую же попытку человеческого жертвоприношения ответят головой все поголовно, кроме женщин и детей. Если люди умные, до них дойдет. Ну, а на плоты легко напихать постоянно действующих датчиков или вообще повесить над ними высоко в небе орбитал. Такие вот этнографические заботы. Ну, а поскольку староста должен знать много интересного о море, с ним пару месяцев поработают соответствующие спецы и земные, и небесные. Не столь уж трудной оказалась задача, вполне решаемая. Не перемрут, в конце концов, вокруг моря разливанной воды. «Я надеюсь, ты меня хорошо понял, староста», — сказал он холодно. «И запомни еще, что у меня есть привычка всегда выполнять свои обещания». Еще раз глянув на сверток в руках у Латойи и вновь при этом не испытав никаких чувств, он отвернулся и спрыгнул в баркас. Врачи и охрана, коих предстояло регулярно менять, конечно же, остались на борту. Сидя спиной к плоту, Сварог на него так ни разу и не обернулся. «Зачем? Все, что можно предвидеть, сделано. Да, нужно еще по рекомендации Грельфи отыскать колдунью по толкове и отправить сюда, чтобы присматривала со своей стороны. Мало сейчас осталось справных колдуней. Полное впечатление, что в последние годы на них и на магов напал натуральный мор, и никто не может доискаться концов. Ну, парочка-то у Грельфи найдется». Весла погружались в воду аккуратно, без плеска и брызг. Глядя на приближавшийся корвет, Сварог почувствовал знаковую вибрацию в правом кармане камзола, сунул туда руку, вытащил вторую флейту пана, на этот раз из четырех трубок, служившую для связи с мэтром Анрахом. Одна из них, крайняя справа, светилась ровным зеленым огнем. Впервые на памяти Сварога эта штука ожила, причем не подавала тревоги, что, быть может, еще удивительнее. Просто-напросто в Хельстаде происходило нечто непонятное его верным помощникам. Сварог поднял летающую лодку повыше, чтобы осмотреть огромное пожарище с высоты. Хельстадское приморье, как его называли в обиходе, пылало. Огонь надвигался сплошной стеной, лик несколько в длину. Пламя неслось по кронам, наплывало колышущейся стеной, выбрасывая рыжие языки, как пучок спичек вспыхивал кустарник. Охваченные огнем деревья рушились. Внизу по равнине, по редколесью, опрометью неслось обычное зверье, сбившись в кучи, где перемешались хищники и травоядные, охваченные бешеной паникой. Справа, далеко на горизонте, виднелись белоснежная вершина Гундеми-Тенгри и темные скальные откосы. Несколько туманных полос пронеслись вниз, стелясь над высокой травой. Это быстрее всех спасались гармы. Черт, вот и Глорх не в силах быстро уползти от надвигавшегося со скоростью несущегося галопом всадника лесного пожара, оказался в огненном аду, извивался, бился, порой вздымая голову выше верхушек пылающих деревьев. Самая скучная и ничем не примечательная часть Хельстада, где такого никогда не происходило. Во всем Хельстаде никогда такого не происходило. Погодой, как и многим, управлял покойный король, никогда не допускавший, как только что прокричал на ухо мэтр Лагефель, подобных безобразий. Впрочем, нынешний король, принявший наследство предшественника, тоже был не лыком шит. Поправив митру, Сварог послал нужный сигнал на компьютер Вентурдерона, и вскоре срочно принятые меры дали о себе знать. Над пожарищем до самого горизонта, откуда оно прокатилось, до морского побережья стали сгущаться тучи, черные, непроницаемые, напоминавшие исполинскую полосу абсолютного мрака. Кое-где сверкнули вспышки молний, и из низких туч пролился ливень. Густые, как плотно связанная метла, струи обрушились на пожарище на всем его протяжении, что Сварог прекрасно мог разглядеть, подняв лодку на лигу. Должно быть, так и выглядел всемирный потоп, Стена ливня, клещущая по земле так, что иные деревья вырывала с корнем. Очень быстро пожар погас. Лишь редкие, вовсе уж тоненькие струйки дыма поднимались меж поваленными деревьями, но и они вскоре погасли, задавленные тугой массой воды. Приподнявшись еще чуть-чуть повыше, тучи висели совсем низко. Сварог на полной скорости пронесся до морского берега, время от времени создавая в тучах просветы, чтобы разглядеть землю. Везде одно и то же. Пожар погас, задавленный, как попавшая под каменную плиту черепаха, и никогда ни в одном месте он не ощутил ни капли магии. Ну, правильно, откуда ей взяться? Остановил лодку над берегом, требовательно спросил: «Мяус?» Министр полиции, сидевший на дне лодки, меж скамейками метров, приподнялся на задние лапы, высунул голову наружу и показал лапой. По данным наблюдателей, примерно в 40 местах из-под воды взлетели продолговатые предметы размером не более половины уарда длиной, и когда они упали в прибрежный лес, повсюду возникли очаги пламени. «Ну, конечно, ребус не для разгадки», — сердито подумал Сварог. Подлодки такеретов подошли к побережью и дали залп чем-то зажигательным, чертовски эффективным, вроде напалма. Другого объяснения просто нет. Любые устройства ларов, как обычно, не сработали бы. Но зачем? Всего-навсего спалили лес на площади в сотню югеров, да погибло некоторое количество животных. Это что, ненавязчивое напоминание о своем существовании? Или попытка проверить Хельстад на прочность? Может быть, все сразу. «Мяус», — сказал Сварог, — «почему их не сбивали?» Подобное случилось впервые в жизни. И приказов не было, — прилежно отрапортовал Мяус. Наблюдение за всей территорией Хельстада велось испокон веков, еще до меня. Но никогда не было приказа сбивать летящие в нашем пространстве объекты, потому что никогда не бывало таких. Сварог легко подавил желание ухватить министра за хвост и выкинуть из лодки. Очень уж полезен был. Да и рассуждал в соответствии с безукоризненной логикой робота. Черт, что бы такое придумать, чтобы предусмотреть отдать роботам соответствующий приказ? «Мяус», — сказал Сварог, — «насколько технически сложно сбивать такие объекты?» «Ничуть, государь», — откликнулся Мяус моментально. «Всего-навсего изменить программу и наладить патрулирование тех же золотых филинов, замкнув их на пост наблюдения. Все, что появится в нашем пространстве, будет немедленно сбито. Я должен понимать так, что госпожи Яны, то и дело появляющейся в нашем воздушном пространстве, данный приказ не касается?» «Ни в коем случае не касается», — сказал Сварог. «Организовать надежное патрулирование. Все предметы, прилетающие в наше воздушное пространство, немедленно сбивать. Впрочем, какую-то часть из них, прежде не попадавшихся, следует захватывать для изучения. Это возможно?» «Конечно. Захватить коконом из силового поля и увезти в лаборатории Виллердерана. Разрешите уточняющий вопрос. Если появятся не предметы, а люди, как с ними поступать?» Сварог на миг задумался. Никто, кроме Яны, не мог пока что преодолеть защитные барьеры Хельстада и преспокойно опуститься где ей угодно. Нужно сформулировать все предельно точно, иначе этот механический идиот... «Ставлю задачу», — сказал он, подбирая каждое слово. «Госпожу Яну пропускать беспрепятственно. Всех остальных людей, разумеется, кроме меня, захватывать и доставлять в лабораторию. Все предметы сбивать, но захватывать образцы из тех, что прежде не попадались. Когда мы прилетим, я дополню это еще одной программой». Ему пришло в голову, что такереты, коли уж начали мелкие пакости, могут и высунуться наружу, через тот самый таинственный ход, который пока что так и не нашли. Поэтому программу следует дополнить, взять под контроль и сверхнизкие высоты, те, на которых он помнил, летали вертолеты такеретов, но в случае появления не захватывать, а отслеживать. Точно так же и землю, на значительном удалении от того места, где под землей расположился Такеранг, следует подвергнуть вдумчивому наблюдению. Вдруг да получится из этого какая-то польза. В конце концов, Фаларан никогда не интересовался такеретами и никогда их не ловил. Равным образом и они за 5000 лет успели привыкнуть. В Хельстаде их не ловят и не охотятся на них. Инерция мышления, знаете ли, может однажды и подвести. «Прикажете повернуть лодку Винтердерен?» — осведомился мэтр Лагефель. «В Виллердерен», — распорядился Сварог. «Именно туда должен был в первую очередь вернуться Элкон после своей загадочной миссии в Горроте. Сам говорил, что ему понадобятся тамошние компьютеры. Вернулся, целый и невредимый. Вот только обнаружил его Сварог не в компьютерных залах, а на той самой плоской крыше дворца, где когда-то устраивались танцы, а потом загорала Яна, после некоторых внутренних колебаний, все же отправленная Сварогом в Кел-Инир. Юный граф, правда, не загорал, а издали видно занят делом. Установил на подставочке тот стерженек с разноцветными линзами, что Сварог уже видел, направил его в зенит, три линзы установил в строгом порядке одну над другой, остальные расположил в беспорядке полнейшем, так что торчали в разные стороны. То и дело, сверяясь со старой потрепанной книгой, осторожно обкладывал тот свой стерженек с выпуклыми линзами в широкой темной оправе кубиками темного стекла в серебряной оправе, соединяя иные линзы и стеклянные кубики посредством хитрых пазов, одним словом, собирал какую-то непонятную Сварогу конструкцию. Сварог присел подальше, на край парапета, достал сигареты и молчал, чтобы не мешать ученым занятиям Элкона, от которых сплошь и рядом получалась нешуточная польза. Наконец, конструкция, линзы и кубики в оправе, гроздья прозрачных шариков, нанизанных как шашлык на золотые палочки и прочие оптические непонятности, судя по всему, была полностью готова. Элкон еще раз заглянул в книгу, звонко ее захлопнул, отчего взвелось небольшое облачко пыли, встал, потянулся с видом довольного собой человека. Правда, лицо у него оказалось достаточно странное. Как у человека, которому показали завещание на громадную сумму и обширное поместье, но человек опасается, что оно фальшивое. Тут он заметил Сварога, но недовольство не выразил, наоборот, широко улыбнулся. «Командир, в Горроте все прекрасно получилось. Не зря трактат о замысловатой оптике так усердно запрещали и жгли. Просто счастье, что Яношу попался полный набор. Если и здесь получится...» «И что будет?» — спросил Сварог. «Во-первых, разгадка кое-каких странностей», — сказал Элкон, не сводя глаз со своего сооружения. «А во-вторых, мы с вами обходным путем проникнем в очередную государственную тайну». «Откровенно говоря, не люблю я государственных тайн», — проворчал Сварог. «Иногда от них такие хлопоты и неприятности». «Я тоже с некоторых пор стал склоняться к этой точке зрения», — сказал Элкон. «Но вот тайна, если и здесь удастся, поможет в первую очередь нам». «Ну, тогда давайте побыстрее», — сказал Сварог, испытывая скорее нетерпение, чем любопытство. «Вертите, что там следует». Присев на корточки, Элкон осторожно вставил в верхнюю грань одного из кубиков прозрачный зеленый стержень с карандаш величиной до его золотистой грибообразной шляпки. Какое-то время ничего не происходило. Потом и стеклышки на стержне, и кубики, и линзы, и гроздья шариков, решительно все налилось изумрудно-зеленым сиянием цвета сочной молодой травы. Да так и осталось таким. Элкон плюхнулся прямо на камень площадки, свесил руки меж колен, уставился в небеса с самой блаженной улыбкой, какой у проигравших не бывает. Одним прыжком, оказавшись рядом с ним, держась чуть в сторонке, чтобы ненароком не нарушить эту хрупкую машинерию, Сварог шепотом спросил: «Что?» «Полное подтверждение гипотезы», — сказал Элкон, прям-таки зачарованно таращась в облака. «Научного объяснения вы все равно не поймете, командир. Да его еще и нужно обсчитать, завершить, оформить по всем правилам. Главное, ни в Хельстаде, ни в Горроте нет Апейрона, понимаете? Нет вообще. И Хельстад, и Горрот — уникальный пример на планете, каким-то образом экранированы от потока Апейрона. Хельстад в результате каких-то трудов Фоларена, которые мы уже никогда не узнаем, я не отыскал в здешних компьютерах ни следа, Горрот, несомненно, трудами Брошеру и его команды. А практическое значение? Ни здесь, ни там не действуют техника и магия Ларов, потому что они основаны на Апейроне, как бы проще». «Да как дикарю», — сказал Сварог. «Я тут и в самом деле дикарь». «Апейрон неотъемлемой составной частью присутствует во всяком изделии ларов, от летающего замка и установок магистериума до простенького женского украшения, как кислород в воздухе, как соль в супе, как сталь в мече, как золотая нить в дорогой ткани, как, наконец, красные кровяные шарики в крови. В Фельстаде и Горроте он просто уничтожается, без остатка, весь. Всех деталей процесса я еще и сам не понял, нужно будет поработать с компьютерами, но суть ясна. Именно поэтому оружие ларов бессильно и здесь, и в Горроте. Именно поэтому падают замки, отказывает оружие и не действует магия, кроме древней, доштормовой, которой, как мне теперь совершенно ясно, владеет Яна, быть может, единственная. Потому что хельстатская магия, как теперь опять-таки совершенно ясно, это и не магия вовсе. Какие-то технологии, то ли не открытые нами пока, то ли забытые. Земное оружие на здешних обитателей действует. А вот с заклинаниями хуже. Они, видимо, тоже основаны на том, что родилось после шторма. Вы неуязвимы, командир. Он убрал с лица улыбку, и те, что в Горроте, тоже. А вот хельстатское оружие на Горрот действует, потому что построено по иным принципам. Так он посерьезнел. Теоретически рассуждая, их оружие тоже способно воздействовать на нас. «А где тут место Токеретам?» — быстро спросил Сварог. «Пока не знаю», — честно признался Элкон. «Там у меня, сами понимаете, пока что не было возможности вести эксперименты, и образцов их техники у меня нет». «Кое-что действует», — подумал Сварог. «Взять те же самые зажигательные ракеты, которые они только что обрушили на Приморье. Нужно срочно проверить, могут ли наши энергетические поля помешать взрыву ядерной бомбы, если они решат перейти от мелких пакостей к крупным, и, не особенно и терзаясь угрызениями совести, шарахнут из-под земли боеголовку в сколько-то килотонн. Мне от этого вреда не будет, и Элкону тоже. А вот Хельстад может выгореть дотла. И останемся мы, высокие господа небес, посреди радиоактивной пустыни». «Элкон», — сказал Сварог, — «я не думаю, что вы ошибаетесь. До сих пор вы не ошибались никогда. Предположим, все так и обстоит. Вы понимаете, обладателями какой тайны мы оказались? Теперь понятно, почему Рагнарок безнаказанно прошел в Горрот, выпустил пару ракет и вернулся. Он построен в незапамятные времена, когда поток Апейрона откуда-то из центра галактики еще не накрыл Солнечную систему. Теперь многое, очень многое понятно. Но не найдется ли у ларов в запаснике чего-то, изготовленного без применения Апейрона? Давным-давно забытого, но сохранившегося в рабочих чертежах. С одной стороны, и с Горротом можно будет разобраться, с другой, Хельстад полностью потеряет неуязвимость, и у Сварога не останется никаких козырей». «Понимаю», — сказал Элкон. «Можете быть спокойны, командир. Дальше меня и вас эта тайна не уйдет. Пока сами не распорядитесь». Сварог шагнул к нему так, что они стояли лицом к лицу. «Молчите, Элкон», — сказал он. «Перед всем и каждым». «Есть, командир», — парень выпрямился по стойке смирно. «Уж в нем-то Сварог мог быть уверен. А значит, открывается простор для новых комбинаций и гаданий касаемо Токеранга. Но если он ошибся, и там наверху нет ничего безоперонного, если Брашера унес свои секреты с собой в Горрот, и никто не может их повторить, с одной стороны, задача усложняется, с другой упрощается. Технологии против технологий. Инфразвук, например, на экипаже токеретских подлодок подействовал смертельно. Но было бы то же самое с торпедами Оклера. Черт, а ведь завтра состоится... Ну что же, день-другой вряд ли играет роль. «Отправляйтесь в компьютерную, Элкон», — сказал Сварог. «Когда закончите со своим, у меня будет еще парочка собственных заданий. Да, и мне нужно кое-что продумать и рассчитать, не откладывая. Есть планы».